Боже, помилуй полярников с их бесконечным днем, с их портретами партии, которые греют их дом, с их оранжевой краской и планом на год вперед, с их билетами в рай на корабль, уходящий под лед. Боже, храни полярников, тех, кто остался цел, когда охрана вдоль берега, скучая, глядит в прицел. Никто не знает, зачем они здесь, и никто не помнит их лиц. Но во имя их женщины варят сталь, и дети падают ниц. Как они есть.